Глава 7. Мне нравится, наконец, быть здесь, спустя долгие годы отчуждения. Нравится видеть на их лицах желание наладить со мной контакт, как с одним из представителей де Фарваль. Да, это желание было на их лицах, пока ты не представил меня. Ты, конечно, можешь воспринимать всю ситуацию негативно и думать, будто я использую тебя в качестве пропуска на бал. А можешь и сама воспользоваться происходящим. И как, например? Не только ты мой пропуск, но и я твой. Прозвучало многозначительно. Я, может, всерьез бы задумалась над словами Эхрана, если бы дальше не начался настоящий цирк. Гости потихоньку заполняли пространство. Отмечая Эхрана в толпе, многие стремились к нам подойти, улыбались, всячески демонстрировали свое расположение Эхрану, некоторые даже заискивали, а вот меня старательно игнорировали. Будто я здесь вроде предмета мебели, который Эхран всюду таскает с собой, ради развлечения, видимо. Или как неотъемлемый атрибут бала, что больше походило на правду. Однако делать вид, будто меня здесь нет, у богов получалось недолго. Каждому, кто подходил, Эхран представлял меня. И тут же желание общаться с Эхраном куда-то улетучивалось, как и сами боги, перед уходом все-таки заверяющие, что будут рады продолжить общение чуть позже. «Зачем ты их провоцируешь?» — не выдержала я где-то на 10-м повторении сценария. «Провоцирую?» — удивился Эхран. Как будто даже искренне. «С чего ты решила?» «Ну, не знаю. Может, с того, что ты совершенно точно знаешь, какая будет реакция, но при этом раз за разом представляешь меня. А еще в этот момент на твоем лице такая довольная улыбка». Я раздраженно передернула плечами. «Спокойно, Алена, спокойно. Эхран, может, этого и добивается. Выводит тебя на эмоции. Но зачем? Кто его знает? У бога за 1000 лет такая дребедень в голове образовалась. Нормальным, адекватным мозгом и не разберешь». «Их реакция. Это просто их реакция. Они имеют право», — хмыкнул Эхран. «А я делаю то, что считаю нужным. Между прочим, делаю это в первую очередь для тебя самой». «Да неужели?» — поразилась я. «Он всерьез думает, что мне может нравиться, когда меня выставляют на показ, а боги раз за разом воротят носы?» Однако Эхран оставался невозмутимым. «Я же сказал, в наших силах все изменить, а для этого нужно начинать действовать. Ты так не думаешь?» В этот момент я слегка отвлеклась. Не пропустила мимо ушей, вполне услышала слова Эхрана, но, увидев Арвана на входе в зал, против воли замерла. Это, конечно же, не укрылось от Эхрана. Он проследил за моим взглядом и обронил. «Остаточное явление». «Что ты имеешь в виду?» Усилием воли я отвела взгляд от Арвана, тем более его заслонили другие боги. К нему подходили, с ним здоровались, кажется, вполне дружелюбно. «После того, как бог лишается смертной жены, у бога появляется запас времени. Поэтому он получает лимит доверия от общества, скажем, лет на 50. Снова, как и молодой бог, он становится привлекателен для создания семьи. Выберут его богини или нет, уже другой вопрос. Но как минимум с ним будут общаться почти так же, как с женатым, в ближайшие лет 50. У каждого по-разному сохраняется стабильность магии. Кто-то уже через 60 лет опять начинает срываться, а кто-то и 200 может продержаться. Но 50 лет им дает само общество». Эхран говорил небрежно, но я чувствовала, насколько внимателен его взгляд, а потому старалась сохранять спокойствие и не выдавать эмоций. «Но у Арвана другая ситуация. Или по местным меркам нет?» «Немного другая, учитывая, что он успел тебя вывести в свет. Но я не думаю, что это как-то повлияет на отношение общества». «Значит, 50 лет. 50 лет Арван совершенно точно будет стабилен, а то и больше. Наверняка больше, учитывая, что он с жены лишился не в первую брачную ночь». Я не удержалась от улыбки. «Тебя это радует?» Эхран явно пытался понять столь странную реакцию. «Вполне». Я улыбнулась уже лично ему, не поясняя, что именно. «А что? Арван продержится больше 50 лет. Это ведь прекрасно. Или, по мнению Эхрана, я должна тотчас начать ревновать, потому как Арван может стать популярным среди богинь? Вот об этом я не подумала». «Мне показалось, или это Эйлона?» мелькнула в толпе неподалеку от Арвана. «Стоп! Никакой ревности! Я не имею права ревновать. Отныне мы с Арваном никто друг другу. Если он решит за мной ухаживать и каким-то образом меня завоевывать, я с удовольствием приму его внимание. Ну а если не решит, значит, таков будет его выбор. Но как бы там ни было, пока сама не определилась со своим выбором, я не стану ревновать Арвана. Не стану. Потому что мы... В смысле, потому что он свободный бог. Формально я пока не слишком свободна». «Потанцуешь со мной?» — предложил Эхран. Среди богов на самом деле началось движение. Музыка заиграла чуть громче. Те, кто хотел танцевать, выходили к центру террасы. Остальные, наоборот, освобождали место, кучкуясь по краям или в самом начале сада. Я кивнула, принимая предложение. Несмотря ни на что, позорить их рано отказом я не собиралась. Мы вместе с остальными вышли к центру и начали танцевать. «А раньше ты горела», — заметил Эхран спустя какое-то время. «Что?» — не поняла я. «Я видел, как ты танцевала с Арваном. Тебя охватывало пламя. Вас обоих». «А ты почему не горишь?» — полюбопытствовала я. Наша пара смотрелась как-то скудно, учитывая, что все остальные боги кружились в объятиях своих стихий. «Я контролирую себя. Контролирую каждую секунду своей жизни. Ты не замечала, что пламя в моих глазах почти никогда не вспыхивает?» Эхран наклонился к моему лицу ближе, чтобы я могла рассмотреть темную глубину его глаз. «Пожалуй, да, не вспыхивает». «Я контролирую себя, чтобы не давать волю стихиям. Если утратить контроль помимо огня, может вспыхнуть что-нибудь другое. Но я могу отпускать какие-то из них намеренно, продолжая контролировать остальные». В глазах Эхрана загорелся огонек. Пламя прошлось по его рукам, от плеч к кистям и взвилось вдоль моей талии, перекидываясь на ткань платья. «Ты вполне можешь гореть за нас двоих». «Нет, так не пойдет. Это должен быть совместный танец. Танец моего огня и твоего». «А как остальные боги? Они контролируют этот процесс? Управляют им?» Я задумалась. Во время танцев с Арваном я и саму-то себя с трудом контролировала. Что уж говорить о магии. «Гораздо в меньшей мере, чем я. Они скорее наоборот, отпускают стихии на волю, дают им свободу на время танца». «А когда я танцевала с Арваном, я была человеком». «Действительно. Значит, дело в твоем превращении в богиню. Это вполне объясняет такие изменения», — задумчиво согласился Эхран. «Тогда постарайся сосредоточиться и обратиться к своему огню, а потом выпусти его». «Это так важно?» «Конечно. Мы боги и должны танцевать как боги». «Ладно, постараюсь». «И как это сделать?» «Как всегда. Ты же легко обращаешься к огню. Обратись к нему и сейчас». Я сосредоточилась, мысленно коснулась огня, захотела, чтобы он вспыхнул на коже, и ничего не произошло. «Алена?» «Сейчас, сейчас! Еще раз! Опять ничего!» «Да что же это такое?» Я закусила губу. В этот момент мимо нас пронеслась пара, Арван с Эйлоной. Ух, зараза! В смысле, молодцы, все отлично! На доли секунды мы с Арваном встретились взглядами. И снова я не могла прочитать его эмоции. Но вот огонь окутывал его фигуру. Ветер закручивался красивыми серебристыми искрами вокруг их танцующей пары. «Алена, ты не стараешься?» «Я стараюсь. Я не понимаю, что не так. Не получается». «Ты же легко обращаешься к огню. У тебя не возникало с этим проблем». «А вот теперь проблема возникла», — раздраженно выпалила я. «Если тебе так надо, то изобрази, будто это огонь из нас двоих. Как-нибудь там раздели пополам, красивенько закрути». «Нет». «Почему? Это ведь тебе надо». «Это нужно тебе. В твоих интересах показать, что ты настоящая богиня». «Кому показать? Этим напыщенным богам, для которых я лишь предмет мебели». «Но если ты согласишься с их мнением, ты действительно останешься предметом мебели». Я злилась. Очень злилась. Огонь уже должен был вспыхнуть сам, без всяких стараний с моей стороны. Но ни в какую. Да что же это происходит? Ты злишься. Ты меня бесишь. Или ты ревнуешь Арвана? Думаешь, я не замечаю твоих взглядов? Несколько месяцев мы с Арваном были мужем и женой. Конечно, я смотрю на него. А ты, Эхран, как будто думаешь, что я должна влюбиться в тебя за пару недель. Все, с меня хватит. Я высвободилась из его объятий и поспешила к столикам. Хочу освежиться. Между тем одна композиция сменила другую. Эхран покинул центр зала и подошел ко мне. Он молчал, дожидаясь, когда волью в себя лимонад. К слову, напиток приятно освежал, бодрил своей кислинкой и даже слегка ставил на место мозги. Ой, как же Эхран меня выбесил! Или все же это танец Арвана с Эйлоной? Но я ведь сама оттолкнула Арвана. Сама сказала, что не собираюсь к нему возвращаться только на основании того, что мы были мужем и женой. И в конце концов, я тоже скромно стенку не подпирала. Танцевала с Эхраном. Тогда что же меня так сильно злит? Или кто? Кто из этих двоих? Мы договорились, что я могу быть собой. И мне вовсе не обязательно строить из себя безмозглую дурочку, которая будет заглядывать тебе в рот. Заглядывать в рот? Зачем? Удивился Эхран. Я передернула плечами. Надо как-то спасать положение. Сама не понимаю, откуда столько раздражения. Но это на пользу нашему сближению с Эхраном точно не пойдет. Может, ты хочешь меня поцеловать? Бог сделал логичный вывод из непонятной фразы. Эхран, вы позволите пригласить вашу прекрасную жену Арду Алену? Я с изумлением обернулась на знакомый голос. Эгран, дед Арвана. Он стоял рядом с нами и вежливо улыбался. Эхран перевел взгляд на меня. Я позволю, если Алена не будет против. Я не придумала ничего лучше, как согласиться. Во-первых, мне нужна пауза, чтобы больше никаких глупостей не наговорить Эхрану. Во-вторых, очень интересно, что обо всем произошедшем думает Эгран. «Это не противоречит правилам?» — поинтересовалась я. «Нет, ты моя жена, но вместе с тем богиня. Ты свободна в выборе, с кем танцевать, разумеется», — многозначительно добавил Эхран. «В таком случае я принимаю ваше приглашение, Эгран». И снова в нашем танце не было огня, причем Эгран тоже не горел, что меня слегка успокоило. Окружающие, конечно, все спишут на неумеху меня и будут правы, между прочим, но мне все равно. «Ты изменилась, Алена. Твои глаза сияют. Настоящая богиня». Неожиданно улыбнулся Эгран. А в его взгляде я с изумлением обнаружила что-то очень похожее на одобрение. Сдержанное любование. «Это нормально для богинь созидания, я верно понимаю?» «Да, верно. Глаза богини разрушения так не сияют. Эхран сказал, что я настоящее сокровище. Но с другой стороны от меня стараются сбежать как можно поскорее. Не грубят, признала я задумчиво. Ну и на том спасибо, конечно. Сияние в твоих глазах пока не так заметно, но скоро оно начнет завораживать. И все боги вокруг поймут, что ты несешь в себе созидание. Это на самом деле очень ценно для нас. Да, Лена, Эхран прав. Ты сокровище. Все это время Эгран внимательно всматривался в мое лицо. На его губах играла спокойная, уверенная улыбка. Как будто не переживает за внука. А может, и правда не переживает. Арван освободился от смертной жены. Теперь он может всерьез подняться в обществе и не упасть. Со мной же, несмотря на магию созидания, это будет непросто. А ведь де Арайс, боги созидания. Так почему я не видела сияния в глазах Эйлоны? Ее тетя Зиста, допустим, на совете была достаточно далеко, чтобы что-то рассмотреть. Но мне не хотелось разговаривать с Эграном об Эйлоне. «Вы рады?» — решилась я спросить. «Тому, что ты стала богиней? Признаюсь, это крайне неожиданно даже для меня. А ведь я полагал, что научился разбираться во многих явлениях». «Нет». То, что я стала богиней, теперь ведь никак не касается, Детериот. Любопытно. В этот момент я уловила во взгляде Эграна что-то непонятное, но он слишком хорошо себя контролировал, чтобы проявлять эмоции. Союз с богинями из молодых семей считается мезальянсом в вашем высочайшем обществе. Что уж говорить о богине непонятного происхождения. Теперь Арван свободен и может выбирать. «Ах, ты об этом! Все не совсем так насчет мезальянса. Мы боги малого круга, Лена. Нам никто не указ. А вот мы вправе указывать. Почему, думаешь, Эхран такой довольный? Он отхватил сокровище. И это не уронит его статус». «Значит, Арван тоже мог бы не опасаться за свой статус, даже если бы мы заключили с ним божественный брак?» «Да». «И де Агнес? Они тоже из малого круга?» «Да». Эгран прищурился. «А что? Я ведь только вопросы задаю. Это не значит, что я побегу очаровывать кого-нибудь из де Агнес». «Вы все же не ответили на мой вопрос. Мне не полагается знать?» «Я был бы рад, если бы ты снова стала женой Арвана. Но...» Уже на последних нотах музыкальной композиции, почти отпуская меня, Эгран добавил. «Эйлона тоже неплохой вариант». «Вот я дура! И зачем только полезла с расспросами?» «Благодарю, Арт Эгран, за танец и за разговор». Я высвободила руку, развернулась и уткнулась в грудь Арвана. «А теперь мы с тобой потанцуем», — заявил он с улыбкой, увлекая меня за собой под звуки новой композиции. Я так растерялась, что первые несколько секунд пыталась вырваться. «Алена, что случилось? Что Эгран тебе сказал?» Арван легонечко встряхнул меня, помогая прийти в себя. «А, да так, ничего. По-моему, это не лучшая идея нам танцевать с тобою». «Идея, может быть, и не очень хороша, зато само действие прекрасно». Усмехнулся Арван. И в этот момент вспыхнуло пламя у нас двоих. Эхран меня убьет. Он причиняет тебе боль? Нет, поспешила заверить, пока Арван не наделал глупостей. А то ведь огонь в его глазах сделался опасным, обжигающим. Не знаю, заметила ли ты, но когда мы танцевали с Эхраном, я не горела. И с Эграном, кстати, тоже. Арван самодовольно усмехнулся. «Значит, я тебе очень даже не безразличен, несмотря на то, что ты намеренно отстраняешься и хочешь, чтобы я тебя добивался». Арван прижал меня к себе, проникновенно и горячо заглядывая в глаза. Но со стороны этого не было видно, потому что вокруг нас кружили огненные потоки. «Ты все же испытываешь ко мне сильные чувства», — Разве это показатель? Все кругом танцуют, и с ними танцуют их стихии. И пары временами сменяются, а стихии танцуют все равно. Да, я заупрямилась. Чувства, конечно, чувства. Но тогда получается, что все боги влюблены во всех. Между Арваном и Илоной тоже что-то есть. Мы можем отпускать стихии в танце. Просто отпускать, когда хотим того. А ты, Алена, молодая богиня. И если у тебя возникли трудности в танце с Охраном и моим дедом, значит, у тебя это явление пока завязано именно на чувствах. Хорошо, что Охран иначе растолковал произошедшее. Но с другой стороны, он толковал, пока мы с Арваном не заполыхали. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице. Опасаешься гнева Охрана? Только скажи, Алена, и... А что ты сделаешь? Сможешь меня защитить? Я что-нибудь придумаю. Арван нахмурился. Охран не причинит мне вреда. Я качнула головой и поспешила сменить тему. На моем первом балу в Эардене, когда мы танцевали с тобой в стихиях, это подняло целый переполох. И твой дед Эгран, он спросил, знаешь ли ты, что делаешь? Что это значило? Не объяснишь? По факту я во всеуслышание заявил, что ты равна богам. Но мы ведь тогда оба не знали, что я стала богиней. Не знали. Арван усмехнулся. Тогда зачем? Я же обещал тебе, что мы сможем все изменить. Заявление бога из малого круга может привести к скандалу, но его никогда не проигнорируют. В глазах Арвана блеснул таинственный огонек. А вот у Охрана не получилось, потому что на танец с ним твоя стихия не откликнулась. «И сейчас ты снова заявляешь?» «Выходит, что так. Более того, теперь ты действительно богиня». «Я не понимаю, зачем ты это делаешь?» Арван наклонился вперед. Я перепугалась, думая, что он пытается поцеловать. Но Арван сместился чуть в сторону и, почти касаясь губами уха, прошептал. «Я это делаю для тебя». В этот момент музыка закончилась. Пламя, словно подчиняясь мелодии, опустилось, вместе с тем открывая нас взором посторонних. Арван, конечно, выпрямился, но уже слишком поздно. У меня точно будут проблемы. Я думала, что разобралась в своих чувствах, но этот бал, поведение Арвана, его танец и Илоны, и потом со мной, все это выбило меня из равновесия. «Арван? Позвольте, я заберу у вас свою супругу!» Раздался совсем рядом ядовитый какой-то пугающий голос Охрана. Обернувшись к нему, я увидела, что бог еще владеет собой, но, как минимум, крайне недоволен происходящим. «О, так это ваша супруга! Что ж, тогда не смею препятствовать!» Арван убрал руку с моей талии. Вторую руку разжал, позволяя моим пальцам выскользнуть на свободу. Наше пламя окончательно погасло. Я отошла к Охрану, чтобы не доводить до конфликта. Охран устроил руку у меня на талии. Арван проследил за этим жестом и недобро усмехнулся. И внезапно заявил со всей серьезностью, глядя Охрану в глаза. «Я буду бороться за Алену». «Алена моя жена», — возразил Охран. Но я ощутила его напряжение. «Да. Но Алена тебя не выбирала, а я буду бороться, чтобы Алена выбрала меня». С этими словами Арван развернулся, не дожидаясь ответа. Пальцы Охрана на моей талии закаменели. «Пожалуй, на первый раз достаточно. Можем уходить», — обронил Охран, не глядя на меня. Я лихорадочно соображала, что же теперь делать. Что я натворила? Я хотела, чтобы Арван меня добивался, и совсем не думала, как это будет выглядеть, учитывая, что пока я остаюсь женой Охрана. Может быть, надеялась на тайные знаки внимания, пока не разведемся, а уж потом... Все вышло из-под контроля. И как мне теперь доказывать Охрану, что мне можно доверять? По крайней мере, доверить самую малость — архивные данные по мирам семьи де Фарваль. Он ведь теперь не расслабится. Каменный такой. За Арваном подбираешь?» Покидая зал, мы наткнулись на Бога. Бросив на меня короткий взгляд, светловолосый мужчина смотрел теперь на Ихрана и недобро кривил губы. Еще немного, и Ихран просто взорвется. Все-таки вывести себя этого Бога возможно. Я своей неспособностью загореться вместе с ним и пожаром, который мы устроили вместе с Арваном, довела Ихрана. А теперь, в общем, я вдруг поняла, что это мой звездный час. Мое желание хоть как-то исправить ситуацию наложилось на все эти попытки настроить меня бороться за положение в божественном обществе. Что Эхран, что Арван оба говорили, что я могу и должна изменить отношение к себе. А ведь мне на самом деле в этом обществе жить. Как бы я ни отрицала, как бы ни отстранялась, являя гордую независимость, мне в этом обществе жить. Потому что я стала богиней. Этого уже не изменить. Учитывая, что волосы у Бога светлые, почти белые, он точно не де Фарваль и не де Териот. Ну а если де Агнес, как раз они обладают стихией ветра, так это не беда. Все равно де Фарваль выше. Полагаю, это свидетельствует о прекрасном вкусе Арвана и прекрасном вкусе Эхрана, заметила я. Бог с изумлением перевел взгляд на меня. К слову, изумление Эхрана я тоже уловила. «Бог из семьи де Фарваль и бог из семьи де Териот ошибаться не могут!» Я улыбнулась, всем своим видом демонстрируя достоинство. «Меня ведь оба бога выбрали, имею право гордиться!» «Ну или сделать вид, будто горжусь!» «А вы?» Я поймала его взгляд, всячески стараясь хотя бы немножечко полыхнуть глазами, но не знаю, получилось ли, мне не видно. Бог не отводил взгляда. Неожиданно он замялся. «Леон де Агнес». «О, я угадала!» «Арт Леон!» Я по правилам этикета, но как к равному обратилась к нему. «Вас не учили обращаться вежливо к богине де Фарваль?» Леон смотрел на меня крайне странно, почти даже завороженно. «Богиня Созидания?» Наконец выпалил он потрясенно. Я еще раз улыбнулась и посмотрела на Ихрана, между прочим, тоже весьма шокированного. «Пойдем домой, милый. Я устала». «Да, конечно». Отсюда мы уже могли переместиться. Правда, пришлось задержаться на мгновение на гостевой территории де Хемель, после чего мы вновь переместились в усадьбу Ихрана. «Алена, я никак не могу тебя понять». Я с облегчением отметила, что Эхран больше не злится. Удивление перевесило все остальные чувства. По крайней мере, пока. Окрыленная маленькой победой, а это оказалось неожиданно приятно, я снова улыбнулась. Эхран шагнул ко мне и из-за плечи развернул к зеркалу. Я уставилась на свое сияющее лицо. «Боже мой! В смысле? Какое боже?» «Да я вся сияю чистым белым светом! И вместе с тем мои глаза похожи на космос. В них можно утонуть, потеряться!» Я икнула, переставая сиять. Похоже, желая разжечь пламя, я разожгла что-то иное. «Ихран, что это?» — спросила я ошеломленно. «Магия созидания. Что же еще?» Фыркнул Ихран, тоже потихоньку приходя в себя. «Созидание настолько прекрасно, что иногда может завораживать. Особенно это действует на богов разрушения. Но не обольщайся. По большей части сработал эффект неожиданности». «То есть, если я смогу потренироваться, я смогу мозги богам подшибать?» «Нет, только тем, кто моложе и значительно слабее. Остальным просто будет приятно смотреть на силу созидания. Как я уже сказал, она прекрасна». «Это ничего, что я невольно выдала магию созидания?» «Я не собирался скрывать твои способности. Пусть знают, что моя жена — богиня созидания». Он усмехнулся. «Меня поразило, как ты себя повела. Весь бал демонстрировала равнодушие к божественному обществу, не хотела вливаться, раздражалась и вдруг решила проявить характер». «Этот невоспитанный Леон де Агнес пытался унизить меня и тебя. И я не хотела доставлять ему такой радости. До этого никто из них не пытался унизить меня, только тебя. Но отреагировала ты именно сейчас. Взгляд их рано сделался напряженным. Какую игру ты затеяла? Арван вел себя крайне странно. Ты моя жена. Но он так уверенно заявляет, что будет тебя добиваться, что... Он в задумчивости повторил. Разве Арвану нужно тебя добиваться? Так что же, ты его не любишь? Или это все игра, чтобы перехитрить меня? Признавайся. Это не игра. Ты не сможешь меня обмануть. Эхран шагнул ко мне, сверху вниз заглядывая в глаза. Проникновенно и немного жутковато. Впрочем, я его не боялась. Мне 1000 лет, Алена. Ты не сможешь меня перехитрить. Ни ты, ни Арван. Вы не обманете меня. Я вижу вас насквозь. Это не игра. Повторила я, отвечая спокойным, уверенным взглядом. Я не собираюсь возвращаться к Арвану, даже если внезапно стану свободной. По крайней мере, не вернусь только из мысли, что он был моим мужем. Но уточнять я не собиралась. Ты не станешь свободной, Алена. Ты моя жена. Пальцы их рана на плечах сжались чуть сильнее. Так странно. С одной стороны, Эхран совершенно точно уверен, что его не перехитрить, что я никуда не денусь. А с другой стороны, как будто чувствует подвох, что я все же сумею найти лазейку. И это придает мне сил. Что же теперь? Я невесело улыбнулась. Обманул, сделал с женой против воли, перекрыл все пути отступления. Думаешь, можно расслабиться и ничего больше не делать? «Думаешь, я просто так начну проникаться к тебе теплыми чувствами потому, что будут идти годы, десятки, сотни лет, только из-за времени?» «Нет, Эхран, это так не работает. Меня лишили права выбора уже дважды. И я не могу, просто не стану сближаться с тобой из безысходности, потому что ты по какой-то причине решил, что я должна быть твоей женой». «Что ты предлагаешь, Алена?» В глазах Эхрана клубилось что-то темное, что-то, что совсем недавно заставляло содрогаться, но больше не вызывало никаких ощущений. «Я хочу право выбора. Хочу быть женой, потому что я так выбрала, а не потому, что мне навязали». «Но ты уже стала моей женой и не станешь женой никого другого». «Возможно». А с другой стороны, комиссия обещала. Или все твои слова ложь? Ты так часто повторяешь, что я богиня, что могу все изменить, но на самом деле не веришь в меня. Думаешь, я так и буду сидеть дома, да иногда выбираться в космос полетать и в лаве искупаться? Но это все баловство, да? Детские шалости. Я никогда не стану полноценной богиней, не смогу создать мир. И комиссия не подарит мне право выбора. «О каком праве выбора ты говоришь?» Не выдержал Эхран, его пальцы разжались. Я отступила, заметив, как в глазах Эхрана заклубилась чернота. Не стихии, тьма. Точно такая же, как та, что оплетала мое запястье брачным узором. «Ты полагаешь, если бы сейчас была свободна, к тебе бы очередь выстроилась?» «Да, ты богиня. Ты можешь создавать миры. Сейчас, в большей степени оставаясь человеком, ты даже представить не можешь, когда ты сможешь создавать миры, сколько пройдет времени. Ты будешь другой, и мыслить будешь иначе, и чувствовать будешь иначе. Но даже потом боги даже богинями из молодых семей брезгуют. Ты полагаешь, можешь стать завидной невестой, нерожденная богиней? Это что? Эхран хотел меня задеть? У него не получилось. Я посмотрела в его лицо и спокойно заметила. По крайней мере, ты наконец-то проявляешь настоящие эмоции. а то мне уже начало казаться, что у тебя их попросту нет». Эхран плотно сжал челюсти. Темнота в его глазах становилась яростью. «Я-то молодыми не побрезгую. Мне незачем тянуться к избранным и недостижимым 13. Мне вполне подойдут молодые семьи. Арван опять же из малого круга. А вроде бы не брезгует до сих пор. И ты не побрезговал. Итого двое из 13 семей плюс бесконечное количество. Ну, то есть 700 молодых. Ты говорил, среди них богинь почти нет. Но тебя, пожалуй, я могу честно вычеркнуть». «Ты все это серьезно? Ты готова опуститься? Да...» «Опуститься?» — перебила я. «Ты только что сам себя унизил, и меня ниже некуда!» «Я не унижал тебя. Я сделал тебя своей женой. А потом сказал, что снизошел до меня, и что я никому здесь больше не нужна. Нет уж, Эхран, ты только подумай. 700 богов. 700 мужчин, среди которых почти нет женщин. И если богини еще надеются через брак попасть в высшее общество, то у богов такой надежды нет. И богинь, желающих составить с ними пару, тоже почти нет. А тут появляюсь я. Богиня. Богиня созидания». «Прекрати, Алена!» Процедил сквозь зубы Эхран. «Ты сделал меня женой против воли, и можешь попытаться удержать. Можешь перечеркнуть все свои слова о том, что я богиня, сокровище, что мне по силам все изменить и влиться в ваше общество. Можешь запереть меня в каком-нибудь одиноком, изолированном мире и просто довольствоваться фактом, что у тебя есть жена. А можешь попытаться по-настоящему завоевать меня. Да, ты мой муж, но ты не единственный бог, кому я нужна. Арван готов за меня бороться как минимум. Уверена, кто-то из молодых, узная обо мне, тоже будет не против. И, как я сказала, брезговать я не собираюсь. У меня нет желания во что бы то ни стало удержаться среди 13 семей. Так что думай, Эхран, решай, как ты будешь действовать. Ограничишь мое становление богиней, чтобы я никогда не обрела право выбора? Или твое желание обрести семью не было лишь пустыми словами и ложью? Может быть, ты хочешь добиться от меня настоящих чувств? Так время тебе не поможет. Для этого нужно действовать. Непонятные темные эмоции клубились, перетекали в глазах Эхрана. Я решила, что пора заканчивать. Слишком сложно Богу так сразу осознать все, что я на него вывалила. Да, я твоя жена. И сейчас беззащитна перед тобой. Ты можешь надеть на меня Эрхел, можешь лишить любых возможностей и даже оградить от божественной сути. Но так ты добьешься только ненависти. Решай, чего ты хочешь от меня в долгосрочной перспективе. С этими словами я не ушла. Переместилась. В космос. Мне хотелось помедитировать и собраться с мыслями. А еще побыть наедине с этими удивительными, всеобъемлющими энергиями. Как знать, возможно, по возвращению в Иарден меня на самом деле будет ждать Эрхел. Я сделала опасный шаг. Я просто поняла, что Эхрана не обмануть. Я не смогу изображать к нему чувства. Не смогу изображать, будто постепенно проникаюсь симпатией. Значит, остается только один путь. Честность.